Глава третья. Инга. Очередное пробуждение вызвало уже ощущение того, что я какая-то кисейная барышня, которая шлепается в обморок от произнесенного в ее присутствии матерного слова. Хотя сейчас на ум мне приходили только такие эпитеты. «С добрым утром, солнышко!» Протянул чей-то обманчиво слащавый голос, и у меня от злости свело зубы. «Прости моего слугу, он слишком впечатлительный!» Проморгалась и увидела склонившегося надо мной мужчину. Вполне привлекательного, если быть откровенной. Но от его злобного взгляда захотелось снова провалиться в небытие. Глаза красивые, необычно серого цвета. Но в них было столько холода, что тело покрылось ледяной коркой. В отличие от своих слуг, Валес был одет намного лучше. Черные классические брюки и белая рубашка, небрежно распахнутая на груди. Все это смотрелось очень эффектно, а запах дорогого парфюма приятно щекотал ноздри, что позволило мне окончательно прийти в себя. И я снова лежала на полу. Хотя совсем рядом красовался небольшой кожаный диванчик, но, видимо, меня посчитали недостойной его гладкой поверхности. Лицо все еще побаливало, а губа распухла от недавней встречи с кулаком Марша. Но самочувствие у меня было вполне нормальное. Поэтому я быстро поднялась на ноги, чтобы, наконец, донести до этих смертников, что они совершили самую глупую и последнюю ошибку в своей жизни. «Ты Валес?» – на всякий случай уточнила, оглядываясь по сторонам. Помещение вокруг просторное и обустроенное как кабинет. Кроме меня и Валеса тут больше никого не было. А значит, этот господин уверен в своих силах и не побоялся оставаться со мной наедине даже после того, как я отгрызла половину шеи одному из оборотней. Я не закована в цепи и поэтому могла, конечно, попытать удачу и броситься в бой. Но что-то мне подсказывало, что мужчина, напротив, не так прост, как хотел казаться. По запаху я не могла определить, кто он. Но только не человек. Телосложение крепкое, как у оборотней волчьего вида, но псиной от него не несло, а значит, тут явно что-то другое. «Запомни, солнышко!» «Тыкать мне не нужно. Отныне я твой господин, хозяин и работодатель. Поэтому смени высокомерное выражение лица на покорное. Опусти глаза в пол и попроси прощения за свое отвратное поведение». Спокойным, ровным тоном выдал мужчина и сложил руки на груди, облокотившись задницей о край стола. «Во-первых, я тебе не солнышко. Во-вторых, я не искала и не ищу работу. А в-третьих, мне совершенно не за что просить прощения, что нельзя сказать о тебе и твоих вонючих шакалах». Огрызнулась, оскалив клыки, и без страха посмотрела Валесу прямо в глаза, в которых тут же вспыхнуло синее пламя. А пепельные, коротко стриженные волосы за секунду стали заметно темнее. «Глупая девчонка!» Цокнув языком, покачал головой и сделал несколько шагов в мою сторону. «Думаешь, метка клана Снежного что-то значит для меня? Думаешь, это спасет тебя от незавидной участи?» Хотелось отшатнуться, но я стояла на месте, окутанная резким пряным ароматом. «Кто он, черт возьми?» Пару раз я слышала разговор Владислава с его доносчиками и из обрывочных фраз поняла, что в мире, помимо вампиров и оборотней, существуют другие отличные от людей твари, но их численность ничтожно мала, поэтому они всегда предпочитали скрываться от чужих глаз. Почему же эта тварь вылезла из своего укрытия, да еще и ведет себя так развязно и мерзко? «Кто ты такой?» – сипло спросила, когда мужчина оказался совсем рядом. «Я уже озвучил это. Больше шлюхам моего клуба знать не положено». Провел кончиками пальцев по моей щеке, и кожа начала гореть, как при ожоге. «Вы не имеете права, я не одиночка!» Голос совсем подсел от того, как энергетика Валиса стремительно подавляла меня. Я вдруг осознала, что ему плевать на мое происхождение и на родство с Высшим. Он поймал в своей сети новую игрушку, которая своей новизной привлечет кучу клиентов. Глаза от подобных мыслей стали влажными, и я, не сдержав своих эмоций, жалобно всхлипнула, ненавидя в первую очередь себя за то, что наивно решила, что смогу самостоятельно выжить в этом огромном жестоком мире. «Ну-ну, не надо плакать. Я дам тебе время освоиться. Скажем, 3 дня тебе хватит?» Откровенно издевался гаденыш, и мне хотелось кинуться и расцарапать его лицо, но почему-то не могла сделать этого. Будто страх сковал все тело и обездвижил его. «Нет, не хватит», – прошептала в ответ практически одними губами, понимая, что мне и столетия не хватит, чтобы смириться с подобным. «Хорошо, тогда 2 дня». Довольно хлопнул в ладоши, и тут же в кабинет ввалился Марш. «Отведи девку в одну из комнат. До моего распоряжения не трогать». Я бы, может, и хотела что-то возразить, но Марш явно разозлился на меня за гибель своего собрата. Поэтому, схватив за шкирку, дернул на себя так сильно, что позвоночник захрустел, пуская болевые спазмы по всему телу. Что ж, Георг много раз говорил, что заводить друзей я не умею. И стоило бы иногда держать свой острый язычок за зубами. Но вряд ли в подобном месте это как-то поможет мне избежать насилия и издевательств.